Но как только дверь закрылась, она вновь открылась, и из нее выскочила вошедшая группа. Все они были живы. Единственная заметная разница была в том, что Дозер держал в руке здоровую деревянную дубину. Даже гладил ее. «Твоя добыча?» — с азартом спросил Даниэль. Дозер кивнул. «Тьфу!» — сплюнула Кларисса. «Боже, как же там воняет!» «Также мы получили немного серебра, однако не было жезлов, или посохов, или кристальных шаров. Печалька. У меня тут есть парочка мясных шариков, прямо вот тут. Ну, если тебе так надо», — пробормотал один мужчина, а остальные захохотали. Кларисса указала рукой на ноги говорившего, отчего те примерзли к земле, и спокойно ушла прочь. Когда парень попытался сломать лед, остальные заржали еще громче. «Теперь у нас есть оружейный магазин, поэтому вашим деньгам найдется использование. Впрочем, самое дешевое оружие стоит 30 серебра», — кинул напоследок Даниэль, но Дозер просто хмыкнул и обернулся к столбу подземелья, касаясь двери. «Тьфу! 24 часа откат. Ладно, хорошенько отдохните. Следующее большое дело – это ночная орда», – сказал Дозер и ушел по своим делам. Его ребята разошлись. Некоторые пошли в оружейную, но большинство пошло собирать дерево и строить себе какие-то дома. У Сэма было несколько помощников с навыком архитектора и образованием строителя. Они очень помогали при постройке лачуг, но сама постройка тоже была не за просто так. Она оплачивалась или другой работой, или деньгами, или монстрами. Даниэль посмотрел на деревню БКП, где, как правило, располагались палатки, что выглядели так, будто их сдует в любой момент. Ему стало любопытно, что возникнет тут спустя месяц. Может, какое-то подобие аристократии или что-то похожее. По большей части нынешний мир основан на твоих личных качествах и заслугах, но все же, мир меняется. Но это не значит, что не нужно работать. Донни проинформировал его, у них появилось два интересных класса, Буян и Рейнджер. Даниэль захотел расспросить их о характеристиках и навыках. Глава 44. Убив за день 9 ящеролюдей, Рендидли был крайне доволен. Такого количества почти достаточно, чтобы возвращаться в лагерь. Большинство тел были без особых повреждений, и им не встречался кто-то помимо ящеролюдей. Впрочем, пару раз им все-таки приходилось убегать, в спешке забирая тела недавно убитых врагов, когда рядом проходили большие патрули. А еще этот поход принес свои плоды, а именно два уровня во владении копьями, один в фантомном выпаде, один в работе ног фантомного копья, два в глазах фантомного копья. Один во владении боем, три в блоке, один в спешке, один в замахе, один в ударе с разворота, два в грани распада и четыре в усилении. Запутывающие корни, манипуляция корнями и щитманы поднялись на один уровень, а огненный шар на 5. Медитация, экипировать и первая помощь увеличились на уровень, а самый большой прирост за день был в искателе пути, 7 уровней. Рендидли подумал, что они прошли немалый путь, но он не жаловался. Гастахаунд, «А сколько у тебя ловкости?» – робко спросил Деклан. Рендидли увидел, как Лира устало закатила глаза, и ощутил небольшую неловкость. Не его вина, что он унаследовал такую странную фамилию от отца. Рендидли подумывал соврать, но решил, что оно того не стоит. 46 плюс пару бонусов. А что, после недавнего получения уровня моя ловкость достигла 39. Но это, по сути, единственная характеристика выше 20, а ты все еще быстрее, озадаченно помотал головой Деклан. Невероятно быстро. Уверен, эти несколько пунктов решают. Нет, сомневаюсь, что в этом дело, просто ответил Рендидли. Тогда в чем, нахмурился Деклан. Тьфу, очевидно же это навыки, вмешалась Лира. Песик, у тебя же есть навык для ускорения. Я права, ПП, Гастхаунд, призрачная гончая. Из-за этого и песик. Ты это мне? Угрюмо спросил Рендидли. Его такое прозвище слегка выбило из колеи. А кому же еще? А теперь ответь. Я хочу сказать пару слов о том, насколько ты прекрасен и предусмотрителен. Немного смущаясь от ее заявления, Рендидли ответил. Действительно есть такое. Даже два навыка. А, хм, и у тебя есть другие пассивные физические навыки? Физическая подготовка? Вероятно, владение копьями? Да. И какой у них уровень? Рендидли замолчал, обдумывая, а потом сказал, где-то 30, никто не продвинулся дальше песика, даже Сэм, понимающе кивнула Лира и указала на Деклана, хоть еще рано говорить, но именно с такими навыками начинают сиять, взятие класса дает тебе быстрый рост, но у Рендидли наибольшая универсальность, ваши характеристики могут быть одинаковы, но у Рендидли будет 4 навыка, постоянно усиливающие его характеристики. Ситуация до сих пор не полностью ясна, но это смахивает на правду. Деклан задумчиво кивнул, а Лира вытянула руку к Рендидли, сказав слова, которых он уже начал страшиться. «Зельеманы!» Устало вздыхая, Рендидли уселся на землю и начал подготавливать ингредиенты для создания зелий. Он увлекся, и получилась улучшенная версия, поэтому он получил еще один уровень в создании зелья и усилении. «Ты не ошибаешься», – медленно проговорил Деклан, – «но мы получаем относящиеся к классу навыки каждые 10 уровней. Мы уже несколько раз пробовали, и не похоже, что эти навыки можно получить без класса. Ты можешь получить разновидности, но…» Рендидли продолжил делать зелья, совсем не обращая внимания на этих двоих. Теоретически он был заинтересован в классах, но прямо сейчас он хотел понять, сколько сможет прожить без него. Даже если он будет слишком долго ждать, у него не будет шанса пожалеть об этом. Он просто умрет. На половине создания седьмого зелья маны он зацепенел. Хорошо, что в этот миг он сидел на земле, иначе он бы не ощутил приближение этого. Рендидли мгновенно активировал спешку и усиление, толкнул Деклана в бок и, обхватив рукой талию Лиры, прыгнул через дюну. Там, где недавно сидел Рендидли, взорвался песок, и на свет Божий вырвалась громаднейшая сороконожка. Ее ноги издавали ужасный скрежет, от которого сводило зубы. Она завизжала и кинулась к Деклану. «Дико извиняюсь, но первый ход сделаю я». Из земли выстрелили корни, оплетая туловище сороконожки, но та просто смела их со своего пути. Но этого времени хватило Рендидли, чтобы приблизиться к сороконожке и ударить ее усиленным фантомным натиском. Рендидли нахмурился, поскольку большинство его ударов соскользнули с ее хитиновой брони, и даже прямые атаки едва пробили панцирь. Чтобы пробить его, нужно нанести несколько прямых ударов в одно и то же место. Сороконожка резко крутанулась, и ее тело ударило назад. Рендидли легко уклонился, приземлившись на спину. Ее голова дернулась и ударилась в него, но тут ее встретил огненный шар. Пока она шипела от боли, Рендидли взглянул на Деклана. «Целься в ноги. Когда она смотрит на меня, приблизься и попытайся их отрезать. Берегись ее разворота». «Ноги?» В глазах Деклана мелькнуло сомнение. «Но их много. Отрезать Я не говорю о нескольких», — угрюмо сказал Рендидли, уклоняясь от еще одного прыжка. Затем голова сороконожки дернулась, и она выплюнула на него кислоту. Он крутанул копье, выполнив движение отклонения копьем, и отбросил большую часть кислоты. Но кое-что на него все же попало. Рендидли поморщился. «Почему всегда кислота?» «Я говорю обо всех», — мрачно закончил Рендидли. «Чтобы истощить ее здоровье, мне нужно много времени. Мне кажется, что такая махина удовлетворит аппетиты Сэма. А ты?» Он взглянул на Лиру. Она просто радостно улыбнулась и махнула ему рукой. «Ну не делай ничего глупого». Сороконожка взвизгнула и атаковала. Рендидли широко раскинул руки, и из земли вылезли корни, которые утрудняли ее движение, а огонь в его руках заставлял это существо страдать. На его губах играла слабая улыбка. Вот как он сейчас жил. Такое захватывающее возбуждение. Тщательно следя за уровнем запаса силы маны, Рендидли кинулся вперед, уклоняясь от сороконожки на более близком расстоянии. Сороконожка смогла выплюнуть кислоту и скорчиться своим мощным телом, но не смогла сделать что-либо еще. Деклан оставался сбоку и бросался к ней, отрезая одну или две ноги кинжалами, затем спешно отходил. Если сороконожка заметит это, Рендидли выстрелит ей в пасть потоком огня, привлекая ее ярость к себе. Битва затянулась. Минуты накапливались, пока общее время битвы не дошло до полутора часов. Рендидли продолжал глотать зелье за зельем, поддерживая себя в хорошем состоянии. Каждые несколько минут Деклан брал перерыв. Только после восстановления запаса силы он возвращался в бой. На туловище сороконожки было несколько больших отверстий, из которых вытекал ихор. Ее шипение становилось все более гневным, а ярость на своих врагов притупляла любые инстинкты самосохранения. В конце концов, после настолько долгой битвы, что у Рендидли закончились все зелья запаса сил, существо закачалось и упало, когда одна из птиц Лиры пронзила его голову. Рендидли обессиленно рухнул на землю. 2 уровня в физической подготовке, 1 в отклонении копьем, еще 2 в огненном шаре, 2 в спешке и усилении и 1 в беге. Как раз достаточно об для окончания пути истребитель монстров. Поздравляем, вы закончили путь истребитель монстров. Плюс 10 к очкам характеристик, плюс 5 к регенерации здоровья, регенерации маны и регенерации запаса сил, плюс 5 к регенерации здоровья, маны и запасы сил за уровень. Пред тобой лежит долгий путь, но ты не можешь остановиться. Ты только можешь, что пить кровь врагов и купаться в их внутренностях. Ты мог измениться, но ты хотя бы жив. Прибавка за уровень включает регенерацию. Прямо сейчас ему это не поможет, но и других бонусов хватит за глаза. Хороший урожай. Рендидли встал на ноги и сморщился, поглядев на гигантское тело. Как же все бесит. Скорее всего, большую часть очков нужно вложить в силу, чтобы просто донести эту тушу. Все началось со слабого шума волочения вдали, что был очень похож на обычную суматоху в деревне новичков, которую начали называть Даннитаун. Но этот звук как-то странно распространяется, как будто все ближайшие источники шума затихли. В общем, это было крайне раздражающе для Даниэля, который сейчас сидел, разрабатывал график посещения подземелья. Они разделили его между почти 200 сильнейших кластеров. Потом их поделили на 20 групп, перемешивая ветеранов с более зелеными, отправляя их в подземелье для закалки, ведь большинство ближайших монстров были отброшены от деревни. Было несколько несчастных случаев, что опечалило Даниэля, но было трудно принимать это слишком близко к сердцу. С приходом системы погибло множество людей, и еще больше погибнет завтра. Именно так работает нынешний мир, и именно поэтому это было необходимо. Им нужно стать сильнее, чтобы выжить. А сейчас Даниэль застрял с этим раздражающим расписанием. Теоретически, они могли использовать его почти постоянно, за исключением 24-часового отката. Но для этого нужно больше людей. А прямо сейчас, Даниэль поднял взгляд. Наконец-то, странный звук волочения дошел до деревни, и все остальное будто замолчало. Раздраженный Даниэль вышел посмотреть, почему все так стихли. От увиденного Даниэль лишился голоса, как и все остальные. К ним, как настоящий атлант, шел Рендидли, неся гигантскую тушу сороконожки на своих плечах. Он обмотал тушу вокруг себя несколько раз, чтобы тащить большую часть. Толщина туши была больше, чем у большинства мужских торсов, а ее протяженность составляла около 30 метров. Позади него тянулось 20 метров, а остальное было на его плечах. За ним подталкивал тело изнуренный Деклан. Милая девушка со светлыми волосами, судя по всему, просто дремала посередине спины этой хреновины, ни на что не обращая внимания. Рендидли посмотрел на них и заворчал: «Дозер, подай мне руку. Деклан совсем не тянет». На шутку ответило несколько нервных смешков в толпе, а вперед вышел Дозер, жестом указывая на несколько человек, приказывая им следовать за ним. Дозер подошел к середине тела и поднял. Его лицо тут же изменилось. Он изменил стойку и снова поднял, перенося вес на плечи. Два человека Дозера нервно подошли к красивой девушке, не зная, помочь ей или оставить в покое, но она тут же открыла глаза и фыркнула. Спрыгнув с сороконожки, она отправила воздушный поцелуй Рендидли. Было весело. «Давай поиграем еще, песик. Покажешь мне самые интересные места», сказала она на прощание и ушла. Когда к туше подошли люди Дозера, Деклан свалился на землю, признательный им. Рендидли снова заворчал и продолжил идти. «Отнесите это Сэму. Посмотрим, будет ли он плакаться о материалах после того, как я скину эту хрень на его ебаное крыльцо». Почти все люди Дозера, державшие сороконожку, сглотнули и вспотели. Было недалеко, но, более важно иное, с каких ебеней ты тащил эту штуку на своем хребте? Даниэль слышал их. Шепот. «Гастхаунд, гастхаунд, это гастхаунд». Мало-помалу новые в городе люди начинали восхищенно смотреть на него сияющими глазами. Глава 45. Сэм даже глазом не моргнул, лишь почесал ухо. «Вам придется кинуть ее куда-нибудь на задний двор. Здесь я не смогу работать», — окликнул он их. «Дозер, а ты останься ненадолго. Тебе нужно разрубить эту тушу на сегменты, чтобы можно было работать над одной частью за раз». Даниэль засердитый Рендидли ушел. Он ощущал себя более изнуренным, чем когда-либо раньше. Мог бы Сэм хоть чуточку удивиться. Но в то же время на обратном пути Рендидли получил свою собственную награду. «Поздравляем! Вы изучили навык укрепления манаюр 1. Укрепление маны направляет ману по вашему телу, слегка увеличивая физические характеристики. Эффект усиливается с повышением уровня навыка и интеллекта. Затраты маны уменьшаются с повышением уровня навыка». Лишь за эту прогулку к деревне с тушей на плечах Рендидли поднял этот навык до ур 7. Если бы не этот полученный навык, Сороконожка так бы и осталась гнить там. Из-за навыка Рендидли начал с предвкушением ожидать будущего. Когда он активирует спешку, усиление и укрепление маны и расход маны и запаса сил будет чудовищен, но и его умения станут очень впечатляющими. Вернувшись в свою хижину, по дороге уклоняясь от любопытных и слегка испуганных взглядов людей, он устало рухнул на землю. Наконец-то, он один. Рендидли протер глаза, ощущая неимоверную усталость. Медленно, но уверенно он набирался сил. Все еще лежа на земле, он поднял руку к потолку. Все больше и больше людей забредало в их деревню. А с этим повышались шансы отыскать Иса и Сидни. А что потом? Как только найду их, что буду делать потом? Чего же я хочу? Раздумывал Рендидли. Ответ возник сам по себе. Сила. Ответ был так прост. Этот ответ в него вбили 7 с чем-то месяцев ежеминутной борьбы за выживание. Рендидли покачал головой и с горечью улыбнулся. Он открыл экран путей и зацепенел. Наблюдатель 0, запутывающие корни 0.40, медитация 0.35, еретик 0, клятва преступник 0.25, путь ученика 0.50. Наблюдатели были и раньше, но с тех пор, как он начал 100-очковый путь истребителя монстров, Рендидли получил другие пути. Как считал Рендидли, запутывающие корни и медитация происходили из навыков, а путь ученика открылся, когда сумма очков характеристик достигла 400. Но вот пути еретик и клятва преступник. Рендидли невольно поморщился, и вновь он решил не обращать внимания на первые два пути, особенно на тот, чье название было скрыто за знаками вопроса. Вероятно, эти навыки не стоят того. На текущий момент у него имеется множество других более привлекательных для вложения навыков. Его выбор сузился до запутывающих корней, медитации ученика. У всех троих были свои сильные стороны. Ученик, скорее всего, даст навыки, но он стоил больше всех. Медитация сильнее улучшит его способности к регенерации, в которых он, к слову, очень нуждался. Но, вероятно, этот путь не принесет навыка и может даже не даст промежуточных бонусов, лишь после окончания пути. И в то же время Рендидли часто использовал запутывающие корни при встрече с новыми врагами, замедляя и связывая их, пока он привыкал к ним. Любое улучшение этого навыка или наличие схожего, более сильного навыка, будет очень полезным. Но выбрать можно только один путь, и все требовали значительных вложений. Самый дешевый – медитация. Всего лишь 35 оп. Окей, давай заглянем в будущее. Что он будет делать завтра? Позже он примет участие в битве с ордой монстров. А после должен ли он вернуться к другой деревне новичков за стеклянными емкостями? Наверное, сейчас еще рано думать об этом. Надо дать им время на сборы, и чтобы они забыли о нападении на их короля. Вместо этого будет лучше вернуться к границе безопасной зоны, но направиться в другом направлении. Взять с собой группу танков и начать истребление котов. Не вариант. Коты мгновенно убьют большую часть людей, кроме разве что Донни. Даже Рендидли ощущал холодок по спине при воспоминании их когтей. Тогда ящеролюди. Было бы неплохо. Он набил на них много уровней. А может, нужно больше полагаться на заклинания и позволить людям развивать свои защитные умения, если он хочет сосредоточиться на заклинаниях. В итоге, Рендидли решил отложить ученика. Лучше сосредоточиться на текущих навыках, либо медитации, либо запутывающих корнях, а только потом изучать новые. Прямо сейчас ему нужно немедленное улучшение в силе, если он хочет дольше прожить за границей. Несколько долгих секунд Рендидли метался между этими двумя вариантами, но все же остановился на запутывающих корнях. Его неотложная задача состояла в увеличении силы и сборе материалов для поддержки оставшихся людей в месте под названием Доннитаун. Поэтому Рендидли вкинул оставшиеся 6 об в запутывающие корни. После 5-го он получил по 1 единице контроля и фокуса. Хотя бы этот путь оказался щедрым. А после он взглянул на свой статус. Рендидли Гастхаунд. Класс. Уровень. НД. Здоровье. Регенерация за час. 206 291 плюс 6 137 плюс 9. Мана. Регенерация за час. 139 347 60 75. Запас сил. Регенерация за минуту. 105 307 53 плюс 3. Живучесть. 39 плюс 3. Выносливость. 30. Сила. 27. Ловкость. 47 плюс 3. Восприятие. 23. Реакция. 26. Сопротивление. 9. Сила воли. 55. Интеллект. 60. Мудрость. 30. Контроль. 43. Фокус. 20. Снаряжение. Средняя кожаная туника УР-5. плюс 2 живучесть, перчатки быстроты, плюс 1 живучесть, плюс 3 ловкость. Навыки, навык души, владение копьем гнили ур 120, боевые, владение копьями ур 40, фантомный выпад ур 41, работа ног фантомного копья ур 27, глаза фантомного копья ур 19, фантомный полушаг ур 5, тяжелый удар ур 22, владение кинжалами ур 10, железная кожа ур 25, уклонение ур 27, владение боем ур 29, блок ур 27, спешка ур 15, фантомный натиск ур 10, замах ур 12, отклонение копьем ур 6, усиление ур 16, расчетный удар ур 11, удар с разворота ур 9, грань распада ур 5, заклинание, запутывающие корни ур 31, удар маны ур 28, щит маны ур 24, манипуляция корнями ур 25, тайная сфера ур 22, огненный шар ур 15, магический снаряд ур 4, исцеляющая длань ур 5, пыльца рафлези ур 6, призыв мора ур 13, усиление мана ур 7, крафт, создание зелий ур 22, фермерство ур 20, селекция растений ур 9, картография ур 4, анализ ур 24, очистка ур 4, вспомогательные, физическая подготовка ур 28, медитация ур 30, бег ур 19, спринт ур 13, тихий шаг ур 21, сопротивление кислоте ур 22, сопротивление яду ур 16, сопротивление боли ур 11, первая помощь ур 13, экипировать ур 19, искатель пути ур 16, ментальная стойкость ур 11, сопротивление проклятиям ур 3. Его интеллект уже был впечатляюще высок, делая его заклинания очень болезненными. Вероятно, пришло время вложить немного очков в другие характеристики для поддержки физических способностей на высоком уровне. Если бы в битве с сороконожкой он не был так быстр, подавляющая сила того жука уничтожила бы его. Рындидли встал и вышел из хижины, наконец-то определившись со своими желаниями и зная, куда двигаться дальше. Пришло время тренировки. К его раздражению возле его дома бегали люди, как прилежные муравьи и рабочие, что готовились к ночи. Фермеры продолжали свое беспощадное дежурство, ухаживая за растениями даже сейчас. Каждый из них держался от Рындидли подальше. Вздыхая, Рындидли скользнул в темноту сквозь деревья и направился к ближайшей горе. Найдя относительно пустую поляну, он начал новый тип тренировок. Пускай он и немного нервничал от нее, он собирался взрывать себя огненными шарами. Первый взрыв потряс его, и большая часть его здоровья, как ветром сдуло. Да еще и в его статусе начал отображаться эффект горения. Коснувшись раны, Рындидли дважды воспользовался исцеляющей дланью, восстанавливая здоровье и убирая пламя. Его кожа все еще побаливала. Он повторил цикл. После около 10 повторений Рындидли был вынужден прерваться и посетить все 3 места произрастания осколков синей энергии. Ранее он отметил их на карте, облегчая себе последующий сбор. Истребив монстров, которые неизбежно возникали возле осколков, он вернулся на поляну. Огненный шар, исцеляющая длань, исцеляющая длань, огненный шар, исцеляющая длань, огненный шар, создание зелий, немного усиленной работы ног фантомного копья, чтобы разбавить монотонность и потратить запас сил. Огненный шар. Рындидли уже получил 2 уровня в огненном шаре и 3 в исцеляющей длани, но только сейчас, получив сообщение, он широко улыбнулся. Поздравляем! Вы изучили навык сопротивления огню ур 1. Посмеявшись, Рындидли продолжил цикл с решительностью в глазах. Сила. Ему нужна сила. Сейчас он не мог отступить. Глава 46. Энни мило заморгала глазками, когда Дозер наклонился вперед, чтобы погладить ее по голове. Она решила притвориться, что только что проснулась. Несмотря на то, что прошлой ночью Дозер заснул намного раньше, в основном из-за интимного обслуживания Энни, он все еще считал пробуждение задолго до Орды слишком трудным. Но он все же встал и надел на себя свою одежду из кожи и меха. После он надел на свою шею свой знак принадлежности к руководству деревни, ожерелье из зубов. Энни нравились именно такие мужчины, как Дозер. Большой, задумчивый и прямолинейный. Про себя она согласилась с тем, что так их чуть проще контролировать. Но не это было главной причиной, почему она восхищалась мужчинами с такими чертами характера и внешности. Хотя это являлось неплохим побочным эффектом. Для большего вхождения в свой образ она картинно зевнула и будто невзначай позволила краю одеяла соскользнуть со своего тела, после чего на свет показался ее чуть торчащий левый сосок. Ей понравилось то, как его глаза на несколько секунд приклеились к ее груди, после чего Дозер хмыкнул и отвернулся, почесывая пах, и схватил свою добытую гигантскую дубину. Вообще-то она вряд ли позволит ему овладеть собой прямо перед защитой от Орды, но ей нравилось то, как она заставляла его желать ее. «Оставайся здесь», — грозно произнес он, бросая на нее взгляд через плечо. «Жди меня». Энни кивнула, и ее глаза засияли. Как только он ушел, она фыркнула, откинула одеяло и нашла лосины, которые она прикарманила после прихода системы. Не то чтобы все эти шкуры и меха не были великолепны, ведь они так сочетались с нынешним подобием племенной жизни, но она без лосин чувствовала себя почти голой. Завязав волосы в очень удобный хвостик, Энни вышла из хижины и подошла к небольшой впадине в прилегающей к дому стене, где она прятала лук. Она не любила хвастаться, но было очень вероятно, что на текущее время она являлась лучшей лучницей деревни. Иногда другим людям улыбалась удача, и они попадали в мишень, но она могла выпустить стрелу и поразить цель В. Она почесала голову и пожала плечами. По сути, она была способна поразить более отдаленную мишень, чем любой другой лучник деревни. Она даже начала получать за это навыки. Мастерство стрельбы из лука, соколиный глаз, снайперский выстрел, мощный выстрел. Прямо сейчас она поспешила на стены деревни, где она должна была быть. Будто она сможет просто отсиживаться дома, пока ее Дозер отбивается на передовой от толп монстров. После нескольких неловких попыток флирта с Даниэлем, он наконец-то поддался и разрешил ей подняться на их крепостной вал и отстреливать врагов. В конце концов, она была лучшим лучником. Энни договорилась с Даниэлем, что тот не скажет Дозеру об этой ее выходке. Он был на удивление чувствителен к некоторым вещам. Энни прибыла к территории возле ворот, где стояло несколько отрядов кластеров с угрюмыми лицами. Также там кричал Сэм и раздавал людям новые щиты, что он сам сделал из хитина того гигантского жука, что приволок ему Рендидли. Честно говоря, это было довольно милое зрелище. Множество людей толпилось и толкалось, лишь бы получить свой кусочек кожи мертвого жука. Игнорируя эту толкучку бойцов ближнего боя, Энни взяла немного стрел у людей Сэма, а затем забралась на крепостной вал возле ворот, заняв выгодную позицию. К ее удивлению, там уже кто-то был. Это была та магичка в возрасте, что ходила в подземелье с Дозером и его людьми. Энни мило улыбнулась ей, но ничего не сказала. Кларисса просто кивнула, затем развернулась лицом к долине. Чуть ниже находилась деревня БКП, обитатели которой в спешке гасили свет и огни, чтобы не привлекать внимание монстров. «Первый отряд, вперед! Второй отряд, готовьтесь подменить их!» — выкрикнул Донни, поигрывая своим новым, сверкающе-черным, щитом из жука и опасным железным мечом, который он скорее всего купил в новом магазине оружия. Затем он повернулся к разрозненной толпе позади первых 10 отрядов. «Остальные, слушайте Даниэля, он разделит вас на отряды. Мы проведем один полный круг смены среди наших ветеранов, а потом по очереди будут подключать вас, новички». «Все ясно?» Даниэль кивнул, и Донни, ухмыляясь, повернулся к передовым отрядам. Большинству людей приходилось стоять на цыпочках и вытягивать шею. Они пытались рассмотреть худощавое подростковое тело Донни. Затем он поднял огромный щит, размером примерно в 3/4 от двери, будто он ничего не весил, тем самым показывая свою силу. А сейчас он медленно растягивал слова, шагая вперед. «Ветераны, здесь 260 кластеров, скажу на чистоту. Я думаю, что у меня плохие новости для вас, новички. Кто знает, достанутся ли вам монстры, когда мы завершим смены, а ребята». Они завопили и зашумели. Мужчины и женщины, молодые и старые, все они барабанили по своей груди. Даже Дозер улыбнулся шире своей очаровательной улыбкой и отбивал в такт по земле своей дубиной. Энни слегка покачала головой. Если бы у него было больше амбиций, Дозер мог бы стать в 2 раза лучшим лидером, чем этот мелкий слабак Донни. Но, честно говоря, сейчас он был счастлив, потому все нормально. А если они когда-нибудь захотят избавиться от Донни? Прищурив глаза, Энни смогла разглядеть вышедшую из деревни БКП фигуру. Он расслабленно шагал и непринужденно махал своим копьем. Сам Гастхаунд. К ее удивлению, он держался в тени и хладнокровно поднимался по склону. Если бы ни у кого не было такого навыка дальновидения, как у Энни. Затем от внезапного шока она моргнула. Неожиданно рядом с ним появилась другая персона, маленькая девушка, светлые волосы которой были стянуты в пучок. Гастхаунд посмотрел на нее, а затем просто отвернулся. Они оба были быстры. За 10 секунд они преодолели расстояние от деревни до крепостной стены и бесшумно запрыгнули на нее на некотором расстоянии от Энни и Клариссы. Гастхаунд спокойно подошел к ним, скользнул взглядом по Энни и Клариссе и мельком осмотрел других кластеров. Когда они подошли ближе, внимание Клариссы привлек звук их шагов. Она резко повернулась и слегка подпрыгнула, потрясенная внезапным появлением двух человек. «Ах, это ты, ты, Гастхаунд, я права», — нервно сказала Кларисса, на ее лице боролись страх, любопытство и волнение. «Я, фух, Кларисса, погодная ведьма». Она протянула руку, но светлая девушка шагнула вперед Гастхаунда, взяв ее руку вместо него. «Разве ты не видишь, он в своем наивысшем режиме задумчивости? Подождем, пока он осознанно заметит нас и не станет достаточно дружелюбным, агась!» — ярко пролепетала девушка, залившись задорной улыбкой. Энни в первый раз видела Гастхаунда так близко. Он был высок, но не слишком. Он явно был атлетично сложен, но не слишком мускулист. Но было что-то еще, она чувствовала. Возможно, это из-за его взгляда на нее, когда он осмотрел ее, а затем тут же отвел взгляд и больше не обращал внимания. А возможно, дело в его неестественном спокойствии, как будто он спит или мертв, но такое ощущение было лишь до тех пор, пока он не начинал двигаться на невероятной для человека скорости. А может, все дело в его пронизывающих зеленых глазах, будто они могли по одному лишь желанию их владельца порвать твою душу в клочья и прочесть любые мысли. Когда Гастхаунд наконец отвернулся от Энни, она облегченно вздохнула, ведь она даже не поняла, что неосознанно задержала дыхание. Блондинка одарила ее понимающей улыбкой. «Я скажу так, если собираешься у меня выпрашивать зельеманы всю ночь, то возьми их сейчас», — сказал Гастхаунд. Когда он смотрел на блондинку, в его голосе звучало веселье, но она лишь неистово закачала головой. «Какое же в этом веселье? Представь, какой будет эпичный момент, когда мне нужно, ты передаешь мне зельеманы, а затем я создаю наилучшие заклинания и спасаю целый мир. Попытайся уже подумать о ком-то другом, кроме себя, песик». «Кроме того», — добавила блондинка, а ее улыбка стала особенно злобной, «у меня есть собственные зельеманы, я ж не полная идиотка. Я просто дала тебе возможность почувствовать себя вовлеченным в мою жизнь. Разве я не великодушна?» На сей раз уже Энни одарила понимающей улыбкой блондинку, и на секунду их глаза встретились. Девушка играла по-крупному и хорошенько отыгрывала свою роль высокомерной принцессы, но Энни с легкостью могла сказать, насколько Лира хотела внимания Гастхаунда. Неважно, насколько профессиональной актрисой или кем-то другим была Лира, она все еще очень молода. Почесав затылок, Гастхаунд кивнул Клариссе, давая понять, что он ее услышал. Затем он шагнул вперед к краю крепостного вала. «Донни, Даниэль, Дозер», — в его голосе присутствовал низкий баритон, резонирующий в его груди. Толпа затихла и подняла взгляд на фигуру над ними, державшую копье и осматривающую их суровым взглядом. К нему подошло трое мрачных мужчин. «Рендидли, ты будешь сражаться?» — спросил Даниэль. «Просто в качестве артиллерии», — с ухмылкой ответил Гастхаунд. Энни заморгала. Она впервые услышала его настоящее имя. Она знала, Гастхаунд — это псевдоним, но все же, он очень подходит ему. «Нет, есть еще кое-что. Сегодня придут враги с воздушной поддержкой. Я подозреваю, что мы не сможем удерживать их снаружи стен так же, как было раньше. Я о них позабочусь». Глаза Даниэля расширились, в них четко отображалась паника, но Рендидли уже отвернулся, а Донни и Дозер кивнули с несломимой решительностью в глазах. «Ты лучник», — Энни не ожидала, что Рендидли тут же обернется и посмотрит ей прямо в глаза. «Я, у меня нету класса, но», — слегка нервничая, Энни кивнула. Он просто пожал плечами, его изумрудный взгляд снова посмотрел в темноту. «Сойдет. Хочу, чтобы ты выстрелила, когда я укажу цель. Подготовь лук». Он бросил на нее взгляд, а затем добавил: «Они на подходе». И, конечно же, когда Энни присмотрелась, то увидела, как вперед мчалось настоящее море монстров, а над ними были видны парящие маленькие фигуры и колоссальные тени. «Они», — пробормотала Энни, — «выглядят как большие кондоры. Да, они довольно прочные. Удар маны-песика не сбивает их с одного выстрела, они не лыком шиты», — с энтузиазмом сказала блондинка. Гастхаунд уже перевел взгляд на Клариссу. «Умеренно используй ману на земле, воины могут и сами справиться. сокруши их воздушную поддержку. Если нужно больше маны, обращайся ко мне». А затем Гастхаунд вытянул палец, и яркая вспышка огня выстрелила наперерез к приближающейся толпе. Когда она ударилась в ряды монстров, то взорвалась, испуская поток пламени, отбросивший всех в радиусе 3 метров, а монстры в эпицентре запеклись до хрустящей корочки. Это и вправду выглядело, как удар артиллерии. Затем он указал пальцем еще раз, еще и еще. Вследствие этого все передние ряды монстров были разгромлены и разбросаны во все стороны. «Ну, собираемся, ребятня. Видимо, на этот раз будет легко», — театрально вздохнул Донни. Прозвучало несколько смешков, и у большинства в первых отрядах ушло напряжение, но они не расслабились. Они размяли мышцы, крепче схватились за свои щиты и сжали рукояти топоров, а после чуть поправили свою броню из меха и змеиной кожи. Эти люди пережили как минимум 2 ночи. Немного прошло времени, но они уже знали свое дело. Если бы не знали, их бы уже убили и сожрали. Передние монстры замедлились, немного испугавшись шквала огненных атак, но тут вперед кинулась вторая волна. Эти новые, более свежие монстры обогнали тех трусов очень быстро. Гастхаунд снова и снова указывал пальцем, сам палец уже стал предвестником смерти. Была третья, четвертая, пятая волны монстров, а Гастхаунд все пил свои зелья маны и разбивал всех в пух и прах. К деревне неслось больше 10 волн. С угрюмым взглядом он потянулся и хрустнул шеей. Над его головой раздался птичий крик, и странное крылатое существо с женской головой и туловищем нырнуло к ним, ощетинившись когтями. «Кларисса! Ох, песик!» – перебила его блондинка, простодушно хлопнув ресницами. «Может, позволишь мне первой?» На протянутой руке девушки сформировался необычный светящийся ястреб, который сразу кинулся вверх, замахав крыльями. Затем он пронесся над ними и в лоб встретил похожее на гарпию существо. Визг резко оборвался, а гарпия рухнула вниз, разрубленная на 2 части. Ястреб начали пикировать на других существ вокруг себя. Хоть он успешно крошил их одну за другой, но врагов были десятки. Удивившись такому проворству, Гастхаунд закатил глаза и ухмыльнулся блондинке. «Если с этим все, то Кларисса, неужели так сложно хоть раз сделать мне комплимент? Мужественный тип, это круто и привлекательно, но множество людей тянутся к другим типам», — печально пробормотала про себя Лира. Затем она топнула ногой и замахала руками. Неожиданно пред ней возникла ворона, калибри, щегол и орел. Все они состояли из странной, светящейся энергии. Птицы взлетели и присоединились к ястребу. Каждый из них выглядел как оружие, нежели животное. Они просто оставляли сквозные дыры в гарпиях, пролетая прямиком сквозь их тела. Тела гарпий падали, как дождь. Птичьи тела шипели и мерцали, но они бесшумно выплескивали ярость и прокладывали себе путь сквозь толпы гарпий. Увы, немногим позже они без следа испарились. Блондинка же свалилась на землю, истекая ручьями пота. «Полагаю, теперь мой черед», — сказала Кларисса. Шагнув вперед, она призвала сосульки, которые потом начала быстро метать, умело протыкая летающих гарпий. «Ты тоже присоединяйся», — громоподобно рявкнул Гастхаунд, что Энни аж вздрогнула. «Она, он хочет, чтобы она стреляла в этих диких птиц ночью, пока они кидаются вниз и пытаются убить ее». Нельзя не признать, что Гастхаунд расстреливал всех, кто оказывался слишком близко к нему. При этом он постоянно умудрялся швырять огненные шары в наземную армию, оставляя широкие прорехи в потоке монстров. Стиснув зубы, Энни схватила стрелу и подняла лук, прицеливаясь. Но попытавшись выследить гарпию, у нее просто размывался взгляд. Их движения слишком быстры. Потому она просто закрыла глаза и отпустила стрелу, надеясь на лучшее. В награду она услышала визг. Она открыла глаза и была шокирована торчащей в глазу гарпии стрелой, тело которой падало на землю. Она получила уровень в мастерстве стрельбы из лука. Ощущая эйфорию, она быстро натянула новую стрелу и выпустила ее. На сей раз она прошла через горло одной гарпии и отправилась дальше, закончив свой путь в груди второй. Она получила еще 1 уровень в мастерстве стрельбы из лука. «Отличные выстрелы», — произнес Гастхаунд и окинул ее задумчивым взглядом. Но затем он отвернулся, подняв взгляд к небу. «Все еще слишком далеко», — с печалью в голосе пробормотал он. «Эгида!» Прозвучал клич, и после него первый отряд окутал золотое сияние. Они легко прорвались через первую волну врагов, а затем преодолели вторую. Но по мере того, как на их пути возникало все больше росомах, ящерицы бесов, отряд замедлялся. На текущий момент люди в первом отряде были выше 10 уровня и могли позаботиться о нескольких врагах за раз. А если их будет сотня, оружие танцевало в их руках, нанося короткие, но тяжелые удары. Впрочем, в их движениях даже сейчас была заметна некоторая неловкость, но они успешно приловчились к стратегии сражения римского легиона. Энни подстрелила еще одну гарпию и печально покачала головой. Именно по этой причине ее дозер не был впереди, его боевой стиль не вписывался в упорядоченную структуру такого построения. «Ну, наконец-то», — сказал Гастхаунд, посмотрев на небо. «Вот и они». Глава 47. Рендидли собрал огонь и выпустил его, целясь вверх. Он не утруждал себя вычислением направления ветра или скорости снаряда, а лишь вытянул руку и немного поправил траекторию полета, ведь у него был неимоверно высокий контроль, подкрепленный его силой воли. Огненный шар ударил крыло первого гигантского кондора. Птица вскрикнула и скользнула в сторону, утеряв возможность парить из-за потери огромного куска крыла. Но еще десятки других закружились вниз, нацеливаясь на их деревню. «Первый отряд, меняемся!» — выкрикнул Донни. После этого участники передового отряда начали по одному отходить на шаг назад, и на их смену тотчас же становился второй отряд. Хитроумный маневр. Так они могли не только постепенно сменять уставших людей, а и держать первый отряд на подстраховке, если сквозь ряды второго отряда прорвется одинокий монстр. Рендидли шмальнул еще несколькими огненными шарами в небо. Первый кондор уже врезался в землю, его 30-метровый размах крыльев раздавил десятки монстров. Кажется, у него не было высокого уровня или мощного оружия для атаки, но он мог свободно перевозить около 30 монстров на своей спине. Рендидли видел, как с надвигающихся на Даннитаун гор спрыгивали монстры и направлялись к Даннитауну. Это неожиданное подкрепление несколько раздражало Рендидли, но фактически кондоры не были особой проблемой для него. Лишь их внешний вид мог напугать его. Рендидли активировал глаза фантомного копья и посмотрел на задние ряды орды, но было заметно лишь бесконечный поток прибывающих низкоуровневых монстров. Еще рано, ведь так? Рендидли выпил зелье маны и метнул в воздух еще десяток огненных шаров, выжигая дыры в громадных крыльях и целиком взрывая головы кондоров. Большинство упало среди орды, сея вокруг себя хаос и смерти, но монстров было слишком много, чтобы это заимело хоть какой-то заметный эффект. Пару раз кондоры падали внутри стен деревни, и тогда с их спин соскакивали около двух десятков монстров. Но их тут же встречали новообразованные из новичков отряды, которых поддерживал первый отряд. Лишь раз возникла крайне неприятная проблема, когда кондор врезался своим массивным телом в крепостную стену. От этого удара в бревенчатой стене образовалась брешь, и по телу птицы в деревню начали проникать злобные монстры. К счастью, здесь вовремя появился призрачный отряд Деклана, которые начали переманивать проникших монстров на себя, а в то время радостный Сэм приказал своим подопечным втянуть кондора в деревню. Не пропадать же таким качественным материалом. Покачав головой на это, Рендидли признал про себя, что увлечения Сэма определенно становятся все более странными. Потом он увидел, что у Сэма был небольшой, но глубокий разрез на голове, который тот попытался закрыть. Вот только его руки в крови от слова совсем не соответствовали его алчным глазам, которыми он впился в тело этого чудовищного монстра. Тот взгляд, которым он смотрел на свежее тело монстра. Рендидли никогда прежде не видел такого. Это отвратительно. Рендидли продолжил поливать огнем толпища монстров, повышая уровень навыка огненный шар, взрывы от которого с каждым выстрелом становились все больше. Сантиметр за сантиметром. Отряды плавно менялись, а новички хоть ошибались, но при поддержке других выживали. Там был Птолемей, который бегал туда-сюда и исцелял ссадины, перевязывал раны и заменял сломанные деревянные щиты. Рендидли окинул взглядом погодную ведьму и лучницу. Обе обладали удивительной храбростью, стоя прямо под шквалом атак тучи гарпий. Разумеется, он не позволял крылатым монстрам приближаться слишком близко к ним, но все же, обе были точны, обе были практичны. Обе, на его удивление, молчали. «Зелье маны!» — задорно выпалила Лира, игриво тыкая Рендидли в бок. Покачав головой, он протянул ей требуемое. Он находил это крайне раздражающим. Как бы он ни хотел отделаться от нее, но она вызывала сияющих птицами и разрывала десятки врагов за раз, четко демонстрируя свое мастерство и полезность. В своих мыслях Рендидли признал, что ему было почти приятно, когда кто-то не смотрел на него со страхом и трепетом, как все остальные. Она относилась к нему, как к обычному человеку. Тот факт, что она была прекрасной девушкой и сумела овладеть этими магическими навыками, которые Рендидли не мог даже вообразить, не вредил ее отношению к нему. Закончив с Лирой, он повернулся назад и осмотрел поле боя. На его лице сформировалась вялая улыбка, ведь он увидел кое-что интересное. Позади всех монстров очень заметно возвышалась особо крупная росомаха, чересчур большая, и Рендидли смог увидеть ее имя и уровень, подсвеченный синим. По этому окрасу, который Рендидли узнал от Шала, этот монстр имел редкий ранг, крестная мать росомаха УР-19. Рендидли начал было готовиться к встрече этой громадины, но затем он кое-что подумал. Он повернулся к сражающимся под стеной людям. Половина людей кряхтели и отбивали натиск монстров, а другие согнулись чуть позади и переводили дыхание. Дозер. Пришло время оправдать свое имя. Очисти путь вперед к тому врагу. Донни, возьми наиболее стойких людей и последуй за ним. У нас на пороге первый босс. Отряд Дозера устало поднялся на ноги. Они неохотно подняли щиты и вытащили свои короткие мечи. Сперва Рендидли хихикнул, но затем медленно покачал головой. «Нет, нет, оставьте эти щепки здесь. Я сказал, очистите путь, а не проденьте нитку в иголку. Предоставьте Донни достаточно большой проход». Вся группа замерла. Дозер переменился и поднял взгляд на Рендидли. Затем его уродливое и плоское лицо расплылось в огромный оскал. Он отбросил короткий меч и щит и вытащил свою гигантскую трофейную дубину. Все мужчины вокруг него сбросили броню и короткое оружие, взамен чего они вытащили крупные топоры, дубины, алебарды и копья. Это огромное и массивное оружие предназначалось для крушения врагов и массового убийства монстров. Дозер шагнул вперед, и за ним последовал десяток его подчиненных. На переднем фронте сейчас сражался четвертый отряд. Отряд из 6 по 10. Громогласно рявкнул Дозер. «Разойдись!» Сбитые с толку, они отскакнули в стороны. Перед ними показался пятый отряд, который нервно оглянулся назад на Дозера. Четвертый же отряд сейчас продолжал отбивать атаки напирающих монстров. Донни сформировал отряд из 20 людей и поспешил за Дозером. Как вдруг Дозер и его группа побежала. Рендидли бросил очередную горсть огня, но не возле ворот, а прямо перед Дозером, прореживая ряды монстров на его пути. Огромные бедра Дозера напряглись, и он пригнулся к земле позади пятого отряда, который удивленно посматривал на него, затем оттолкнулся ногами и подпрыгнул. Огромная двухметровая дубина была высоко поднята над его головой. Его отряд преданно последовал за ним, рыча как звери. Их огромные мускулистые фигуры достигли высшей точки этого совместного прыжка, а затем они рухнули на землю и сразу же начали размахивать оружием. Большинство ближайших монстров обратилось в фарш, прежде чем они осознали, что происходит. Дозер громыхая побежал вперед, размахивая своей дубиной, каждый удар которой разбивал и размазывал 4 или 5 монстров. Его люди неслись за ним, бешено размахивая оружием, словно сумасшедшие. Орда монстров быстро истаивала перед этими бульдозерами. Донни шел шаг в шаг позади них. Золотое сияние его эгиды залило всю ударную группу, и они продвигались вперед, подчищая путь за Дозером. Ощутив нужное время, Рендидли обстрелял огнем пространство вокруг крестной матери росомахи и зачистил всякую мелочь в обличии низкоуровневых монстров. Этим он вызвал вражду этого босса к себе. Она взревела и встала на задние лапы, проревев в небо что-то похожее на вызов. Затем она опустилась на лапы и прытко понеслась вперед в направлении Рендидли и деревни, не обращая внимания на своих прислужников и давя их. Спустя несколько секунд Дозер заметил рывок росомахи и дико рассмеялся, вздымая свою дубину. Две силы встретились с огромным грохотом. Дозер отшатнулся на пару шагов, но крестная мать росомаха остановилась на месте. Непонимающая морда босса, затем ее охватила неудержимая ярость, и она снова грозно проревела. Но внезапно подошел Донни, его щит воспылал золотым светом, и с его навыком удар щитом сам щит полетел прямо в морду твари. Будучи оглушенной, она споткнулась, и около нее тут же возник Деклан, что начал стремительными ударами своих кинжалов наносить на ее тело одну рану за другой. Их отряды полностью развернулись вокруг босса, отбрасывая слабых монстров назад и формируя свободный защитный круг, позволяя тяжеловесам встретиться в бою с боссом один на один. Рендидли ощутил легкое разочарование от того факта, что он не участвует в этой схватке, но он нутром ощущал, что враг этого уровня не заставит его кровь вскипеть. Да, ее уровень высок, он такой же, как и у тех монстров за границей, но у нее просто огромное количество здоровья. Их троих с головой хватит для победы. А еще они больше уверятся в своей способности к выживанию без его поддержки. В будущем это станет очень важным. Рэндидли вытащил копье и спрыгнул со стены. Пришло время и ему поразвлечься. Рэндидли наблюдал за восходом солнца с довольным лицом. Во-первых, было только 3 смерти, и одна из них случилась с БКП, который чересчур любопытствовал и подошел слишком близко к Орде. Кроме того, Рэндидли испытывал приятное чувство от повышения уровней. За ночь он получил 2 уровня во владении копьями, 1 в фантомном выпаде, 3 в работе ног фантомного копья, уровень в тяжелом ударе и владении боем, 2 уровня в спешке, 4 в замахе, 3 в усилении, 8 уровней в расчетном ударе, и по 4 уровня в ударе с разворота и грани распада. Огненный шар получил 3 уровня, на 1 уровень поднялась манипуляция корнями, было по 2 уровня в пыльце рафлезе и призыве мора, и 3 в укреплении маны. И неоспоримо важный навык экипировать тоже прокачался до 20 уровня, что приятно удивило Рэндидли. Он наконец-то смог идентифицировать и одеть ожерелье, полученное от убийства первого кота. Ожерелье теневого кота УР-20Р, плюс 1 живучесть, плюс 2 сила, плюс 7 ловкость. После столь долгого ношения ожерелья без каких-либо бонусов, он вдоволь прочувствовал прибавку к ловкости. Затем глаза Рэндидли расширились, поскольку он задался вопросом, неужели привычка жителей деревни носить ожерелья из зубов, которые указывали на власть человека, пошла из-за него. Он печально покачал головой. Нет, такого просто не может быть. Ведь правда? Глава 48. Никто не спорит, за прошедшую битву Рэндидли заработал немало оп, но он нисколько не удивился этому. Частично его спокойствие основывалось на том, что у него было уж очень большое количество навыков, и если каждый из них повысится на уровень или 2, то набежит немалое общее количество. Так постоянно происходило. В дополнение к этому можно сказать такое: если тебя окружили со всех сторон, то здесь не важен тот факт, насколько ты силен, ведь ты, так или иначе, будешь ощущать психологическое давление, что и поднимет шанс получения уровней навыков. Поскольку он принимал зелья и имел более высокую регенерацию, чем у других, это давало ему возможность продолжать сражение без усталости намного большее время, что и позволяло более качественно улучшать навыки. В этот раз награда была особенно большая. Закинув свои оп в текущий путь, он получил уведомление о завершении пути запутывающих корней, а также несколько других, что приятно радовали его глаза. Поздравляем, вы завершили путь запутывающих корней. Плюс 3 интеллект, мудрость, контроль и фокус, плюс 25 маны. Стоит вам лишь пройти по земле, как она оживает, подчиняясь вашему зову. Вы изучили навык стена шипов УР-1. Вы изучили навык семя души УР-редкий. Стена шипов создает стену пронизывающих шипов. Размер и острота шипов зависит от интеллекта и уровня навыка. Форма стены и ее длина основывается на мудрости и уровне навыка. Семя души – редкий навык, не повышающий свой уровень. Вскормите семя сущностью ваших навыков, и это даст жизнь различным растениям. Эффект растений будет зависеть от уровня навыков, используемых на семени. Растения, выращенные семенем души, будут обладать собственным интеллектом и возможностью повышать уровень и развиваться. Поздравляем! Как первые из вашей расы, разблокировавший редкий навык, в награду вы получаете путь фаворит 0-100. Используйте этот путь, чтобы принести спасение вашей расе. За завершение пути запутывающих корней, ваш навык эволюционировал. Зафиксирована взаимосвязь с навыком души владения копьем гнили. Высчитываются мутации. Обнаружено 3 мутации. Разветвление пути. Выберите особенности, какого навыка должны перенять на себя запутывающие корни. Пыльца рафлези, грань распада или владение копьями. Рэндидли посмотрел на уведомление и удивленно заморгал. Оба новых навыка заинтриговали его. Только раз взглянув на стену шипов, он тут же захотел отправиться на охоту за котами. Хотя семя души оставалось немного непонятным, его уверенность также увеличилась благодаря полученному в награду пути фаворит, хоть он и с подозрением отнесся к дополнительным тратам сотни оп. Но сейчас его внимание приковало уведомление о развитии запутывающих корней. Если честно, он колебался лишь секунду, ведь он сразу же понял, какой выбор нужно сделать. Та тут из первого взгляда все становилось очевидным. Поздравляем! Вы выбрали владение копьями. Ваш навык эволюционировал в копящиеся корни. Уровень сброшен, но преимущества от уровня предыдущего навыка были сохранены. Тотчас же Рендидли пошел в лес и проверил этот навык. Вид десятка острых, как копья, корней, что выстрелили вверх и просверлили сквозные отверстия в неудачливом дереве, заставил его рассмеяться. Теперь для контроля этого навыка ему придется полагаться на манипуляцию корнями, но увеличение силы и мощности корней было более чем достаточной компенсацией за эти небольшие неудобства. Да и раньше он использовал манипуляцию корнями для улучшения точности запутывающих корней, а сейчас для связывания врагов у него есть стена шипов. С любопытства Рендидли испробовал этот навык, и тут же возникла небольшая, высотой по пояс, живая изгородь из острых шипов. Рендидли нажал пальцем на шип и тут же отвел его. Он остался под впечатлением от их остроты. Они настолько остры, что смогли преодолеть крепость его тела, усиленным его высокой характеристикой выносливость. Так что для низкоуровневых монстров этого с головой хватит, чтобы разодрать их тела в клочья. И под конец Рендидли посмотрел на руку, сконцентрировался и призвал семя души. В руке появился маленький, сморщенный шарик темно-бордового цвета, похожий на орех. Над семенем парила небольшая строка текста. Семя души, вскормлено на 0%. Рендидли задумчиво почесал подбородок. Его кормить надо. В уведомлении упоминалось, что оно вскармливается навыками, но что именно нужно. Сфокусировавшись на орехе, он ощутил формирование странной связи. Подсознательно он понял, что пока семя с ним, оно будет расти от любого активированного навыка. Поэтому на пока что он отложил семя и вернулся к тратам об. Он тут же вкинул их в путь медитации. За 5-й уровень он получил плюс 15 маны, а после 10-го очка его наградили плюс 2 мудрость. Зевая, Рендидли почесал живот. Сегодня хороший день, а каждый хороший день заслуживал хорошей еды поутру. Рендидли скрытно покинул Даннитаун окольным путем. Так ему удалось избежать ненужных расспросов Даниэля и не привести у себя на хвосте каких-то странных личностей. Лира красотка, тут спору нет, и полезно, ее заклинания могущественны, а еще она без класса, как и он сам, поэтому у них было кое-что общее. Рендидли застыл, она совсем рядом, он развернулся, ожидая увидеть ее в окружении своих птицманы, но ее там не было, дорога была пустынна. Рендидли нахмурился, затем нервно усмехнулся, покачивая головой. Даже если он явно стал сильнее, он не был настолько сильным, чтобы позволять себе витать в облаках, пока он ищет котов. Сегодня был 5-й день с момента основания Даннитауна. Взглянув на солнце, Рендидли снова задумался, а что случится, когда падут стены зоны новичков, и монстры из-за границы подойдут к деревне. Сжав кулак, он развернулся и пошел дальше. Он встретит всех пришедших своей силой и сокрушит их, а прямо сейчас он отточит эту силу. Даниэль раздраженно посмотрел на нервного парня перед собой. «Чего тебе?» – рявкнул он. «Сэм хочет поговорить с вами, сэр», – заикался парень, а после умчался прочь. Вздыхая, Даниэль качнул пальцами в сторону своих помощников, и они устало взяли документы у него, а сам он встал и направился к выходу. Пусть остальные думают все, что им вздумается, но общество нуждалось в бюрократии, чтобы все протекало гладко и по законам. Ты не мог просто взять и своровать то, что тебе нужно и откуда захочешь. Это хрупкая и недолгосрочная экономика. Однако, пока он шел к лагерю Сэма среди фермерских угодий, Даниэль тер виски. Становится все труднее найти приемлемый способ настоящего учреждения их экономики. По сути, у них нет вырабатываемой продукции, если не считать еду, шкуры животных и некоторые более сложные доспехи, которые создавал Сэм со своими ребятами. Но на этом все и заканчивается. Золото становится все более популярной валютой, но никто из классеров не воспринимает ее всерьез. Они играли им в такие азартные игры, как соревнования по армрестлингу, или кто мог срубить больше деревьев одним ударом. Они были словно дети, а их повышенная физическая сила стала их новой блестящей игрушкой. «Сэр Даниэль», — позвала его одна женщина, что бежала недалеко от него, изо всех сил пытаясь идти вровень с его длинными шагами. Даниэль не получил множество уровней, но во время исполнения своих обязанностей он получил немало навыков. Таким образом, он счел разумным влить часть очков в физические характеристики. Вот поэтому женщина, что была одной из назначенных представителей БКП, так пыталась нагнать его. Он признал, что обращение «сэр Даниэль» определенно лучше его былого прозвища «Пухля». «Что такое?» – спросил Даниэль, удлиняя свой шаг. «Мы бы хотели получить разрешение на расширение нынешних площадей ферм. Скорее всего, в два раза. Двинемся на юг ниже по долине. Недавно прибывшие принесли с собой семена кофе, и...» «Чудесно, как чудесно», – сказал Даниэль и махнул рукой. «Составьте новую карту и отправьте ее для утверждения». «Да, сэр», — ответила женщина и отстранилась от него. Она начала зазывать ближайших классеров, предлагая им работу за еду. Множеству классеров с одним наплечником, которые не знали, чем себя занять, эта затея пришлась по душе, и они последовали за ней. Прибыв в стоянку Сэма, Даниэль удивлялся произошедшим в ней изменениям. Землю разровняли, и вокруг располагались десятки деревянных столов с частями монстров на них. Некоторые столы занимали освежеванные монстры, на других сушилась кожа, или они служили хранилищем для отсортированных костей, а возле некоторых были люди, что-то шьющие и создающие доспехи или одежду из шкуры меха монстров. Созданную ими броню будет носить множество людей, в особенности это касается классеров. Но лично Даниэль, как и раньше, отдавал предпочтение обычному хлопку. Сэм и Дозер стояли чуть в стороне. Их окружало несколько грубоватых прихвостней Дозера, а сам стоящий неподалеку Дозер держал что-то похожее на гигантский череп босса Росомахи, которая была убита прошлой ночью. Под взглядом Даниэля, Дозер поднял предмет и надел его себе на голову. Прищурившись, Даниэль подошел ближе. Это определенно был череп той Росомахи, но он никак не мог так прочно сидеть на голове, как шлем. У черепа были огромные, расширенные глазницы, не блокирующие обзор. «Хех, как и ожидалось, ты сразу же увидел», — сказал пылающий позитивом Сэм, рассматривая Дозера. Потом он щелкнул большим пальцем по черепу. «Это работа моего нового навыка, формировки костей. Пока ничего впечатляющего не могу, но если продолжу работать, мы скоро сможем получить целый набор подобной брони. Только представьте себе такое». Дозер радостно охнул. Его явно возбудило зрелище, когда он надет в цельный комплект костной брони. Но Даниэль просто закатил глаза и спросил: «И как быстро такое может случиться?» «Ну», — откашлялся Сэм, — «не так уж и долго, но и не быстро. И мне нужно их лично подгонять под человека». Покачав головой, Даниэль потянулся к пространственному мешку, который он купил за 50 от, и вытащил кучу папок. «С нетерпением жду их широкого использования. А пока что я взял на себя смелость составить несколько оценочных анкет для вас двоих и Деклана». «Оценочных?» – пробормотал Дозер и с непонимающими глазами посмотрел на крошечные слова, покрывающие страницы. «Да, знаю, знаю, ты устал от того, что я занимаюсь разделением на ранги. К слову, я и сам замотался с этим всем. Сейчас я создал для вас бланки некого рейтинга, по которому вы будете оценивать каждого классера. Сила, полезность, командная работа, лидерство и т.д. Просто заполни все столбцы и сложи результаты. Так ты получишь число между 1 и 100. Очевидно то, что мы просто будем определять ранг по десятичном разряде, но уникальность всегда будет в приоритете», — с улыбкой объяснил Даниэль. Затем он повернулся и ушел, оставляя кучу бумаг двум мужчинам. Но немногим позже он развернулся и сказал: «Ах да, я жду их завершения до конца сегодняшнего дня. Пока они не будут сделаны, я, вероятно, буду слишком занят для разработки графика на подземелье». Кот быстро уклонился, уворачиваясь от стены шипов, но тут вверх рванули копящиеся корни, которым удалось оставить несколько царапин на его теле. И в этот момент он замешкался. Тут же его шею разорвал фантомный выпад, забрызгав землю кровью. Сделав несколько шатающихся шагов, кот рухнул на землю и испустил дух. Довольный как кот, что объелся сметаной, Рэндидли присел на землю и начал очищать камни синей энергии для создания более высокоуровневых зелий маны. Он охотился на котов где-то 2 часа и поймал только 6. Стены шипов очень помогли, но более важными оказались очки характеристик, вложенные в силу. Раньше он мог оставить лишь небольшие царапины, а теперь его удары фактически сшибали котов с ног. Кроме того, бонус ловкости от ожерелья тоже сделал многое, уравняв скорость Рэндидли и котов.